От анализа языка и знания к социально-нравственным проблемам. Позитивизм оказал большое воздействие на социальную мысль. Он, собственно, и зародился в качестве попытки перенести на социологию критерии естественно-научной точности, позитивности анализа, представленные в XIX веке Миллем, Спенсером, Контом, а в России Лавровым, Михайловским. Позитивистское направление даже подводило под позитивность социологии философско-историческую базу. Согласно Конту, истории общества соответствуют три основные стадии человеческого сознания, культуры, когда поочередно господствуют критерии религии, абстрактной философии и точной науки, теологическая, метафизическая, позитивная эпохи. Понимание общества позитивизм в его первых вариантах теснее всего связывал именно с биологическими подходами и понятиями, в частности, с проблемами эволюции. На общество были перенесены понятия организм-система. В свете современных системных исследований особенно ясно, как важно, на что обращал внимание еще Маркс, понимать общество как многоуровневую систему с многочисленными подсистемами. И рассмотрение общества как организма тоже может иметь определенное вспомогательное значение. Правда, позитивисты нередко переходили ту грань, которая отделяет относительно правомерное использование биологических эволюционных аналогий от биологизма, то есть сведение специфического в общественном развитии к природным его данностям и предпосылкам. Идеи системного подхода к обществу, разработанные в русле позитивизма, пустили глубокие корни в социологии XX века. Они нашли развитие и продолжение в так называемом структурно-функциональном анализе общества, связанном с именами крупнейших социологов Дюркгейма, Вебера, Парсонса, Мертона. При этом сторонники структурно-функционального подхода, поддерживая лозунг позитивности социального анализа, все же считали необходимым покинуть уровень глобальной теории. Уровень исторической динамики, двигаясь к теориям среднего уровня, максимально приближенным к конкретному социальному действию. С точки зрения Парсонса, в центр социологии должна быть поставлена теория человеческого действия, понятого в качестве специфической, несводимой к биологии, самоорганизующейся системы. А функционирование этой системы предполагает, согласно Парсонсу, инвариантные для всей истории задачи. Система должна приспосабляться к окружающему миру, достигать поставленных целей, поддерживать собственную целостность, воспроизводить себя, снимать конфликты и напряжения. Для выполнения данных функций создаются соответствующие подсистемы: экономика, функция адаптации, политика, функция достижения целей, право, функция интеграции, семья и система веры, образование, морали, функция воспроизводства. Что касается отличия человеческого действия именно как социальной системы, то Парсонс в соответствии с общей тенденцией неопозитивизма особо подчеркивал символические знаковые средства: язык, ценности, социальные нормы, символы и так далее. Структурно-функциональный анализ дал социологии немало полезных средств исследования, но его справедливо критиковали за преувеличение значения таких моментов, как адаптация человека к системе, в ущерб новаторству индивидов, самоинтеграция системы и сохранение старого в ущерб революционному преобразованию общества, социальная статика в ущерб социальной динамике, социальные инварианты в ущерб исторической изменчивости общества. Уклон в исследовании языково-символических средств социального взаимодействия результат влияния неопозитивизма на многие направления немарксистской социологии, независимо от того, причисляют ли они себя к неопозитивистскому течению или отказываются делать это. Приобретшее особую популярность в 30-40-х годах течение общей семантики провозгласило свой анализ средством преодоления тирании слов, которая, в свою очередь, объявлялась основным препятствием для разрешения социальных конфликтов. Нельзя не признать того, что смысл, вкладываемый людьми в такие слова, как демократия, эксплуатация, справедливость, прогресс и другие общие лозунги, принимаемые в тот или иной период большими массами людей, все это чрезвычайно важно. И прояснение таких ключевых слов и понятий весьма существенно. Однако и тут сказался общий порог неопозитивизма. Роль знаково-символических форм и проясняющего языкового анализа в развитии общества, в общественной деятельности индивидов, чрезмерно акцентировалась. Социология по существу сводилась к анализу социального языка индивидов и групп. С точки зрения политических позиций, социальных подходов неопозитивистские течения неоднородны. Вместе с тем есть в них и общее. Большинство неопозитивистов склоняется к защите гуманизма, демократии и критике авторитарной власти, тоталитарного государства. Пример Рассела в этом отношении наиболее ярок. Философ не только проповедовал демократические и миролюбивые идеи, но и активно боролся за свои убеждения. До конца жизни Рассел вел последовательную борьбу за мир и ядерное разоружение. Известный манифест Рассела Эйнштейна положил начало Пагоушскому движению ученых за мир. Социально-философские работы Рассела охватывают широкий спектр проблем. Достаточно перечислить названия некоторых важнейших работ английского мыслителя: «Германская социал-демократия» 1906, «Политические идеалы» 1917, «Власть» 1938, «Власть и личность» 1949, «Брак и мораль» 1961, чтобы понять широту его социально-философских интересов. Особое место в деятельности Рассела занимает обоснование атеистического мировоззрения, проблемы борьбы науки против религии. По этим вопросам им написаны талантливые, полемичные, публицистические, в ряде аспектов дискуссионные работы. «Сущность религии» 1912, «Религия и церковь» 1916, «Почему я не христианин» 1927, «Внесла ли религия полезный вклад в цивилизацию» 1930 и другие. Другое, куда более противоречивое явление в социальной философии неопозитивизма — философия Поппера, изложенная в его работах «Нищета историцизма» 1944 и «Открытое общество и его враги» 1945. В конце войны и сразу после нее Поппер был одним из первых, кто резко выступил против закрытого общества, против тоталитаризма, в защиту максимально широкой и последовательной демократии. С одной стороны, это было продиктовано необходимостью осмысления национал-социалистического тоталитаризма и горьких исторических уроков его возникновения и распространения. С другой стороны, практика массовых репрессий, режим личной власти, культ личности Сталина дали в руки Поппера аргументы для применения понятия «закрытое общество», также и к истории нашей страны. Неопозитивизм довольно глубоко проник в этику, эстетику, философию человека. Здесь теоретическими предпосылками были, с одной стороны, убеждения в том, что социология, этика, эстетика — как и вообще социальные и гуманитарные знания в их традиционном виде, лишены научности. С другой стороны, предполагалось, что новый уровень в них может быть установлен благодаря анализу языка, этических, эстетических, философско-антропологических предположений. Правда, и в этом случае, утверждали неопозитивисты, этика или эстетика не сделаются научными областями, ибо их предложения, суждения о ценностях, нормах и так далее имеют практически инструментальный характер, вытекают из желания отдельных индивидов или групп навязать через повеление этики или эстетики свои вкусы, взгляды, устремления, а главное свои чувства и эмоции. Анализ специфики этических и эстетических высказываний, например, предложений, фиксирующих ценности или нормы, сам по себе не лишен интереса. Позитивизм заложил здесь основание для исследования, развернувшегося в отдельные перспективные разделы логики, лингвистики. Некоторые позитивные воздействия они оказали и на социальную философию, этику и эстетику. Однако в целом наступление позитивизма на эти сферы философии вскоре уступило место обороне или прямому отступлению. Надо отметить, что лагерь современных противников неопозитивизма в немарксистской мысли постепенно сделался довольно мощным, внушительным. Он объединил из значительно усилившихся сторонников новой метафизики и тех, кто принимал неопозитивистскую цель повышения научности, строгости философии, но отвергал средства сведения философии к анализу языка. Это подводит нас к заключительному вопросу данной главы: какие идеи и направления сталкиваются в немарксистской философии сегодня?